Глава 5. Коллеги добавляют вас в друзья в соцсетях. Вы устраиваетесь на новую работу, и вам все очень нравится. Молодой дружный коллектив, позитивная обстановка, демократичные отношения в команде. Вас добавили во все рабочие чаты. А теперь вы получаете запрос на дружбу в соцсетях от коллег. И сразу после этого на вас подписывается ваш непосредственный начальник. И заодно еще начальник рангом повыше. Вроде бы нужно принять запрос, ведь вы уже так приятно общались. Но в то же время не очень хочется раскрывать подробности своей личной жизни перед едва знакомым человеком, который и еще и является вашим непосредственным руководителем. Можно ли отклонить запрос на дружбу? И как это сделать корректно? Почему люди добавляют в друзья своих коллег? Как правило, это происходит в коллективах, где процветает горизонтальная корпоративная культура. Люди примерно одного возраста, иерархия не играет особой роли, начальников не боятся, а с коллегами складываются приятельские отношения. Часто именно в таких коллективах можно услышать термин «друлега» — соединение слова «друг» и «коллега», что свидетельствует о том, что границы между личным и рабочим стираются. Хорошо ли это? Это не хорошо и не плохо, это такая корпоративная культура. И, как правило, остаются в ней именно те, кто не любит жесткой иерархии и неуютно себя чувствует при необходимости соблюдать субординацию. Как правило, о таком типе отношений в команде сообщают заранее, еще на этапе составления объявления о вакансии. Поэтому, когда в таком коллективе один сотрудник отправляет коллеге запрос на добавление в друзья, это абсолютно ожидаемое событие. Иногда и в более иерархических корпоративных культурах люди стремятся к дружбе в соцсетях. Для кого-то это возможность лучше узнать коллегу или подчиненного, понять, что для него является ценностью, как он проводит время. Не случайно, по данным портала HeadHunter, 84% работодателей проверяют соцсети кандидатов перед тем, как взять их на работу. Иногда установление дружеских связей в соцсетях — это как раз территория свободы от корпоративных рамок, где сотрудники могут показать друг другу свою неофисную и неофициальную жизнь. Помню, что сама так делала в юности на первом месте работы. Мне очень не хотелось, чтобы мои коллеги видели во мне только робота, который выполняет определенную функцию. Для некоторых людей, которые ведут активную интернет-жизнь, количество друзей в соцсетях — это социальный капитал, который они накапливают. А потому каждый новый знакомый становится другом в соцсетях. Добавление в друзья в данном случае можно сравнить с добавлением человека в записную книжку, как будто просто зафиксировали контакт. В общем, как видим, причины, по которым люди отправляют запрос в друзья тем, кто непосредственным другом не является, могут быть очень разными. Почему нам не нравится, когда приходит запрос в друзья от коллег и руководителей? В то время как некоторые люди легко преодолевают границу между личным и рабочим, заводят дружеские отношения с коллегами, другие привыкли к более иерархичным отношениям и старательно оберегают свое частное пространство. Вы наверняка замечали, что в любом рабочем коллективе есть люди, которые более открыто делятся подробностями своей жизни, и те, кто не раскрывает лишних деталей. Так вот, если два открытых человека добавляют друг друга в друзья, то дискомфорта почти не испытывают. Если запрос получает человек, который старательно охраняет свою частную жизнь, то подобное воспринимается как нарушение личных границ. Отношение к добавлению в друзья может зависеть не только от того, какие отношения складываются на работе, но и от того, как человек относится к своим социальным сетям. Некоторые намеренно используют социальные сети для построения публичного образа, и все, что они выкладывают, изначально предназначается для всеобщего обозрения. Тогда их, вероятно, не смутит внимание коллег или руководителя. Но есть люди, которые очень избирательно относятся к своему кругу читателей, добавляют в друзья настоящих друзей и публикуют то, что готовы показать только им. В таком случае внимание от не самых близких людей может быть болезненным и неприятным. Ну и, наконец, еще одна причина — это ощущение тотального контроля, которое испытывает сотрудник, когда понимает, что его руководитель наблюдает за ним не только в рабочее время, но и во время отдыха. Ощущать себя под присмотром большого брата — не самое приятное чувство, и принимать запрос от начальника очень неловко. Но и отклонять этот запрос также неудобно. Многим некомфортно отказывать начальнику и уж тем более объяснять причину отказа. Как реагировать, если вас добавляют в друзья коллеги, которым вы не хотите отвечать взаимностью? Каждый из нас вправе сам решать, какую часть жизни выставлять на публичное обозрение, а какую нет. кого добавить в друзья, а кого нет. Поэтому отказ в дружбе — это абсолютное право каждого и, по сути, нарушением этикета не является. Поэтому вы можете не принять запрос в друзья и даже не объяснять причину. Если вам попался какой-то особо дотошный коллега, который хочет выяснить, почему вы не одобрили его подписку и не ответили взаимностью, то можете ссылаться на ваши привычки и ваше отношение к личному профилю. Я не веду активно профиль, публикую там только информацию, важную для моей семьи. Еще можно четко проговорить, какое чувство вы испытываете. Мне будет неловко знать, что коллеги читают мои личные посты, поэтому пока я не освоюсь, мне бы хотелось сохранить приватность своих публикаций. При этом следует помнить про те самые 84% работодателей, которым очень важно, что пишет кандидат в соцсетях. И, как мне кажется, можно с пониманием отнестись к интересу, который проявляют ваши коллеги и руководители. Для таких случаев можно предусмотреть публичный профиль, предназначенный для взаимодействия со всеми людьми, которых вы не готовы добавлять в друзья. Иногда люди заводят два профиля в одной и той же соцсети. Один для близких людей, другой для коллег, потенциальных клиентов и деловых партнеров. Некоторые разделяют назначение социальных сетей. Например, страницу в ВК открывают для всех желающих, а профиль в другой соцсети закрывают и ведут только для друзей. В такой ситуации у вас будет возможность не отказывать категорически на присланный запрос, а предлагать дружбу в другой соцсети. У меня здесь закрытый аккаунт, но я с удовольствием добавлю тебя в друзья в ВК. Можно еще регулировать приватность каждой отдельной публикации. Например, вы добавляете в друзья коллег и не очень близких знакомых и показываете им только часть публикаций, которые не являются очень личными. Но наиболее значимые публикации можно показывать только избранным друзьям. Это легко сделать с помощью настроек приватности каждого отдельного поста, предлагаемых соцсетями. Такой подход позволит добавлять людей в друзья, но показывать им только некоторые публикации. Если ваш профиль открыт и вы знаете, что коллеги или руководители могут проявить к нему интерес, то проследите, чтобы там не было ничего, что может вас скомпрометировать. Избыточный постинг. Руководитель удивится, заметив десяток публикаций, сделанных в рабочее время, и насторожится, понимая, что все происходящее на работе может немедленно оказаться в соцсетях. Вредные привычки. Для некоторых работодателей курение и алкоголь могут быть красными флагами. Иногда случаются такие казусы в соцсетях. Человек крайне редко выкладывает фотографии и только с особо важных событий — праздники, мероприятия, торжества. И в каждой такой публикации человек запечатлен с бокалом алкоголя. Может быть, это происходит раз в полгода, но общее впечатление будет складываться такое, что только так он и проводит свое свободное время. Свидетельство непрофессионализма. Сотрудник, который пишет «Фух, чуть не завалили проект» или постит мемы «Наконец-то пятница», показывает, что не лучшим образом справляется со своими рабочими обязанностями. Негатив к клиентам, заказчикам, начальству. Любые негативные посты могут скомпрометировать вас. Для работодателей подобные публикации особенно критичны, поскольку от них страдает не только имидж сотрудника, но и репутация всей организации. Утечки и коммерческая информация. Фотографии с рабочего места могут многое рассказать конкурентам компании о том, над чем она сейчас работает и какие новые разработки использует. Чтобы не подставлять работодателя, лучше заранее выяснить, что является коммерческой тайной и что нельзя показывать в интернете ни при каких обстоятельствах. Хейтерский тон и конфликтность. Работодателя может насторожить повышенная конфликтность сотрудника в социальных сетях. Надежда Кобина и Елена Старостина в книге «Поговорят и забудут. Как не дать интернет-агрессии разрушить репутацию, карьеру и жизнь» приводят очень показательный пример. Стажерка, возмущенная тем, что ее уволили и не сразу выплатили компенсацию, устроила настоящий скандал в соцсетях, критикуя и показывая в негативном свете своего бывшего работодателя. Она привлекла блогеров, которые активно делали негативные публикации про случившуюся несправедливость, требуя заплатить стажерке. Компания в итоге выплатила полагающуюся компенсацию. Но выиграла ли девушка? В краткосрочной перспективе точно да, свои деньги она получила. А в долгосрочной? Захотят ли другие работодатели взять на работу того, кто потенциально может стать источником такого острого конфликта и репутационного скандала? Не уверена. Поэтому я бы советовала очень осторожно относиться к конфликтогенным публикациям. Расизм, сексизм, дискриминация. Любые высказывания, которые демонстрируют ненависть к людям по определенному признаку. В современном мире такие публикации могут стать еще и источником проблем с законом, что, скорее всего, не понравится работодателю. Рискованное поведение. Если человек публикует большое количество фотографий и видео, в которых демонстрирует потенциально опасное поведение, например, экстремальный спорт или опасные увлечения, то это не может не вызвать беспокойства у работодателя. Ведь, скорее всего, для него это будет означать необходимость оплачивать лишние больничные и искать замену на то время, когда экстремальные увлечения выведут сотрудника из строя. Что делать, если вы любите отправлять запросы в друзья своим коллегам? Прежде всего, принять, что у всех разные отношения к социальным сетям. Собственно, так же, как и к гостеприимству. Одни любят принимать гостей, и у них все время дома кто-то есть, двери открыты, а другие люди предпочитают затворнический образ жизни. Скорее всего, вы не пойдете в гости без приглашения к человеку, который предпочитает уединенную жизнь. Так и в социальных сетях. Без приглашения в гости лучше не ходить даже онлайн. Стоит учитывать, что грубым нарушением цифрового этикета является отправка запроса со стороны начальника в адрес подчиненного. Это правило несколько противоречит правилам делового этикета, в соответствии с которыми инициатором сближения становится старший по статусу. Старший младшему подает руку, старший младшему предлагает перейти на «ты». С запросом на дружбу все по-другому. Если руководитель отправит запрос подчиненному, то поставит его в неловкое положение. Подчиненному будет одинаково неловко и принять запрос, то есть попасть под тотальный контроль начальника, и отклонить его, потому что отказывать начальнику не всегда комфортно. Дисбаланс власти в данной ситуации жестко предписывает начальнику отказаться от отправления запроса подчиненному. Впрочем, и подчиненному я не советую добавляться в друзья к начальнику. Запрос на дружбу можно отправить коллеге, если он сообщил, что ведет активную публичную жизнь в соцсетях и готов дружить там с сослуживцами. Можно добавиться в друзья, если ваша работа связана с соцсетями, и время от времени вам будет необходимо взаимодействовать с коллегой при помощи соцсетей. Такое часто бывает у пиарщиков, СММщиков, маркетологов. Можно отправить запрос на дружбу, когда вы понимаете, что рабочие отношения стали теплыми и приятельскими. Но не стоит отправлять запрос тому, кто только что появился в вашем коллективе и еще не знает, какая корпоративная культура у вас сложилась. И еще важный момент. Если вы отправили запрос, но его не приняли, то не пытайтесь выяснить причину. Своим вопросом вы поставите коллегу в еще более неловкое положение. Теперь ему еще придется оправдываться. Согласитесь, это не самый близкий путь к построению дружеских отношений.